Глава 9. Ханар проснулась первой. Проникавшие сквозь узорчатую оконную решетку солнечные лучи усыпали пол густыми золотыми пятнами. После дождя в саду распустилось множество цветов, и все вокруг казалось обновленным, в том числе и ее жизнь. Курдянка не солгала, ей действительно нравился Айнур, и если до сего момента она не решилась назвать это чем-то большим, то лишь потому, что просто не представляла, как в ее жизни может случиться что-то важнее любви к родному краю. Ханар понимала, что Айнур тоже обожает свой город, заключенный в объятия моря. Недаром он говорил, что только Стамбул достоин стать столицей мира, и девушка понимала, что такое мнение продиктовано не только врожденной османской гордостью. Он с детства видел каскады домов на холмах с их нависающими над улицами верандами, увитыми виноградом террасами и красными крышами, взирал на взмывавшиеся ввысь кипарисы, гордо плывущие корабли и шумные толпы народа. Тогда как она выросла на открытом пространстве, равном сотне майданов любого османского города, где нет ничего выше курдских шатров, корабли заменяют невесомые ветром облака, а кругом царит звенящая тишина. Он жил в городе, где все строит и строит, дворцы, мечети, дома, а она пребывала в мире, где никто не стремится увековечить следы своего пребывания на земле. Она была свободной и шла навстречу ветру, тогда как он был прочно привязан к одному месту. Пока Ханар размышляла, Айнур проснулся, и из его глаз хлынул поток света, света любви и счастья. Он протянул к девушке руку, но она отстранилась. Молодой человек взмолился: «Прошу, иди ко мне. Скоро вернется твоя сестра. Она нас не поймет, нас никто не поймет». «Айша не догадается. Она просто не может такого представить», — сказал Айнур и тихо добавил: «Вчера и я не мог». Внезапно взгляд Ханар сделался колючим. «Только не думай, что я...» «Отныне твой господин?» «Нет». С долей грусти произнес он. Последующие полчаса они провели в объятиях друг друга. В их телах таилось нечто такое, о чем они прежде не догадывались. Они двигались от одного открытия к другому. Молодому человеку казалось, будто между ними, в них самих и вокруг взметнулось высокое пламя. Когда он ощущал дыхание Ханар, касался ее волос, ему чудилось, будто он слышит колыхание степных трав и тонет в них. А курдянка наконец осознала, что повстречала мужчину, который сумел ее покорить, сделать страстной и нежной. У нее впервые промелькнула мысль, что с ним она может быть счастлива даже вдали от родины. Когда все закончилось, Ханар заметила, как взгляд Айнура заволокла тревога. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Я схожу с ума от мысли, что не способен тебя защитить, что рано или поздно нам придется расстаться». Ханар встрепенулась. «Уедем вместе?» Хотя Айнур несказанно обрадовался тому, что она хочет быть с ним, его ответ прозвучал печально. «Я не могу. Как я оставлю сестру? Как ни с того ни с сего брошу службу? У Ахмеда и Фенди могут возникнуть подозрения. У него деньги, связи, у меня ничего. Я погублю тебя, себя и самого невинного в этой истории человека, Айше». «Все слишком запутано», — повторила Ханар уже однажды произнесенную фразу. «Да, так и есть». Айнур знал, что в обществе слишком многое решают тщеславие, зависть и страх. Страх мешает людям совершать поступки, которые могли бы сделать их по-настоящему счастливыми, потому они ненавидят тех, кому все-таки удалось обрести это счастье. Они боятся, что их в чем-то обвинят, схватят, бросят в тюрьму, но при этом охотно совершают доносы и с удовольствием посещают публичные казни. Айнур чувствовал, несмотря на то, через что ей пришлось пройти, Ханар неведома истинная жестокость этого мира. Впрочем, возможно, она была неведома и ему. Первой домой вернулась не Айша, а служанка Фериде. К тому времени любовники были одеты и чинно сидели друг против друга, поедая лепешки и забивая их айраном. Ханар не умела варить кофе. Их мог выдать только румянец на щеках и лихорадочный блеск в глазах. Увидев незнакомую женщину, Фериде озадаченно остановилась на пороге. Служанка была одета так, как обычно одеваются сельские женщины. Шаровары, длинную полотняную рубаху, платок и сыромятную обувь. К счастью, она не отличалась ни большим умом, ни чрезмерным любопытством. Когда Айнур обернулся, она низко поклонилась. «Здравствуй, Фериде. Как прошли похороны твоего отца?» «Благодарение Аллаху все было достойно». «Это Ханар, наша дальняя родственница», — произнес молодой человек, стараясь держаться естественно, и сразу заметил, как в глубине взгляда Фериде промелькнула тень недоверия. Даже неграмотная служанка сразу увидела и почувствовала, что между этой девушкой и членами семьи покойного Юсуфа Хамида Эфинди не может быть никакого родства. «Я прошу тебя никому о ней не говорить», — — неловко добавил Айнур. «Хорошо, господин». Вновь поклонившись, Фериде прошла на кухню, чтобы приступить к своим обязанностям. Айша появилась после полуденной молитвы. Она была поглощена чем-то своим, поэтому не заметила никаких изменений в поведении брата и куртянки. Многие дни она усилием воли заставляла себя терпеть эту девушку в доме и незаметно для себя постепенно привыкла к ее присутствию, хотя и не смогла с этим смириться. Войдя в гарем, чего после смерти матери он ни разу не делал, Энвер велел позвать Ибрагима. Черный евнух вышел к нему с видом истинного правителя своего маленького царства. «Чем могу служить молодому господину?» — с поклоном произнес он. «Я хочу поговорить с тобой наедине и строго по секрету. Я к вашим услугам, где вы желаете уединиться. Я спешу, так что лучше побеседуем прямо здесь, если...» Энвер оглянулся. «Поблизости никого нет. Наложницы вашего отца заняты туалетом в своих комнатах. Служанки находятся там же. Эмре я отправил в город с поручением». «Хорошо, Ибрагим». Молодой человек сделал тяжелую паузу. «Вчера отец сообщил мне новость, оказавшуюся крайне неприятной для меня. Я понимаю, все это естественно, и тем не менее. Ты знаешь меня с детства, и ты...» Он слегка запнулся. «Знал мою мать. Возможно, ты сумеешь меня понять. Одна из наложниц Ахмеда и Фенди ждет ребенка. Мне бы хотелось знать, кто именно». Не сдержавшись, Энвер горько усмехнулся. «Станет моей мачехой». Наступила пауза, столь напряженная и звенящая, что она показалась и тому, и другому невыносимее душераздирающего шума. «Откуда вам это известно?» — подозрительно тихо произнес Ибрагим. «Отец сам сказал мне вчера, прибавив, что велел наложнице молчать об этом. Но, полагаю, для тебя это не новость». «До сего момента я ничего не знал», — ответил абиссинец. И Энвер поразился тому, как сильно изменилось его обычно бесстрастное, как у сфинкса, лицо. Приходил час, когда судьба натягивает свою невидимую тетиву. Рано или поздно все оказываются за бортом, ни в честь и ни удел. Беременность жен и наложниц была одним из самых важных событий в гареме. И никто иной, как главный евнух, всегда первым сообщал об этом господину, зачем следовали словесные благодарности и щедрые дары. Ибрагим задумался об услышанном. Значит, Ахмед Эфенди недоволен его службой или перестал ему доверять. А кто та женщина, что осмелилась рассказать о своей беременности господину, минуя уши правителя гарема? Воистину, когда в дом вошла курдянка, над головой главного евнуха взошла черная звезда и не закатилась даже после ее бегства. «Я непременно выясню, кто она». «Ты же не выдашь меня отцу. Не расскажешь, о чем я тебя спрашивал?» «Нет». «Раз он ничего не сказал мне», — медленно, словно обдумывая каждое слово, произнес евнух. «Благодарю тебя. Мне пора идти». Энвер ушел, а Ибрагим продолжал размышлять. Все годы службы у Ахмеда Эфенди, а прежде у его отца, абиссинец строго следил за тем, что творится в гареме. В этом ему помогали служанки, а потом и Эмре. Не нарушил ли господин очередность посещения наложниц? Разумеется, то было его право, но Ибрагим был обязан об этом знать. В каком настроении провела день каждая из девушек? Не ссорятся ли они? Не обсуждают ли нечто неподобающее? А еще нет ли у кого-то из них задержки? Ибо главная обязанность каждой женщины — обеспечить господина наследником мужского пола. Ни о чем таком служанке Ибрагиму не докладывали. Их подкупили. Они отбились от рук или тут имела место какая-то хитрость? Жалок тот, чей жребий неведение. Он подобен слепцу или человеку, бредущему в кромешной тьме. Но это подсказывает ему, что он должен действовать осторожно. Ибрагим решил все хорошенько обдумать и ни о чем не судить сгоряча. Недаром он всю жизнь прослужил в гареме. А любой, даже самый маленький гарем — мир крайностей, средоточие страстей, интриг и тайной войны. Когда Ибрагим шагнул в дверной проем, стоявшая в углу девушка буквально вжалась в стену, и, погруженный в свои мысли, евнух ее не заметил. Зейнаб шла к старшему евнуху, чтобы пожаловаться на служанку, не первый раз подававшую для омовения плохо подогретую воду, когда услышала его разговор с Энвером. На свой страх и риск она затаилась, и ей удалось уловить почти все. Черкешенка чувствовала, что у нее подгибаются колени и дрожат руки. Одна из наложниц беременна, и это держится в тайне от всех, даже от главного евнуха. Зейнаб знала, что речь идет не о ней. Тогда о ком? Кроме нее в гареме были только две наложницы. Какая из них скрывала столь важную новость? И Гюльбахар, и Белгин вели себя, как всегда. Грузинка выглядела сосредоточенной и серьезной, а армянка грустила и витала в облаках. Ни та, ни другая ни на что не жаловались, ели обычную пищу, не толстели и не худели. Или она ничего не заметила, потому что ни о чем не подозревала? Черкешенко прикусила губу. Что же делать? Родить первый, произнести на свет мальчика главный козырь в борьбе за место под солнцем. Может пройти не одна неделя и даже месяц, пока она, Зейнаб, сумеет зачать, и та, что уже носит ребенка от Ахмеда Эфенди, все равно окажется в выигрыше. Господин наверняка женится на ней, и если даже не женится, две другие обитательницы гарема навсегда останутся на вторых ролях. Вспомнив корону, которую ей посулило гадание, Черкешенко расправила плечи, и ее синие очи засверкали холодным пламенем. «Эта загадка будет попроще первой». О том, кто помог Ханар сбежать из гарема, ибо подозреваемых всего двое, и долго скрывать беременность попросту невозможно. За завтраком Зейнаб не спускала с них глаз, гадая, кто сумел ее обскакать. Гюльбахар ела медленно, как бы с неохотой, но так бывало и раньше. Грудь Белгин выдавалась под платьем, но армянка всегда была полногрудой. Кто бы из них ни носил ребенка Ахмеда Эфенди, Черкешенко находила это несправедливым. Она одна отдавалась ему с истинной страстью, с готовностью выполняла все его желания. Грузинка просто покорялась господину. Армянка вообще шла к нему, как на заклание. Выходит, она, Зейнаб, только зря старалась. Перст Аллаха указал не на нее. «Я все думаю о том гадании», — начала Черкешенко, кладя в рот крупную, как слива, оливку и тут же подхватывая артишок. «Корона выпала мне, и она достанется мне. Я стану новой женой господина». Она делала вид, что занята едой, но на самом деле зорко наблюдала за соперницами. «Ты так сильно этого хочешь?» — промолвила Гюльбахар. Зейнаб высоко подняла голову, словно ее украшала та самая воображаемая корона. «Я этого достойна. Я единственная из вас родилась мусульманкой и попала в гарем по собственной воле». «Не представляю, как это возможно», — сказала Белгин. «Возможно». Меня бы ждала жизнь в горах, в каменной сокле, где зимой, когда подует ветер со снегом, можно промерзнуть до костей. В лучшем случае меня взял бы замуж вдовец с кучей детей, ведь мои родители не могли дать за мной ровным счетом ничего. Но я не собиралась так глупо распоряжаться своей красотой, а потому, когда в селении пришли османы и предложили нашим мужчинам продать своих дочерей, пообещав, что девушки попадут в гаремы богатых турок, я не стала раздумывать и дала отцу согласие». «Ты смогла так просто покинуть дом и родителей? Да что ждало меня там?» — раздраженно проговорила Зейнаб. «У меня была куча младших братьев и сестер, которых приходилось нянчить. Мои руки потрескались от бесконечной стирки, а волосы пропахли дымом очага. Мои труды не вознаграждались ничем». «А я часто думаю о родине», — вздохнула армянка. «Наше селение окружало кольцо садов и виноградников, спускавшихся по склонам гор. Внизу текла река. С высоты она казалась жемчужной нитью, сверкающей под лучами солнца. Я думала, что никогда не покину Армению, но потом на наше селение напали османы. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали, а трупы сбрасывали в воду, и прозрачная река превратилась в кровавый поток. Мои родители и брат погибли, а меня взяли в плен, перевели в Стамбул и отправили на невольничий рынок. Мне велели сменить веру и дали другое имя, а потом меня купил Ахмед Эфенди». Белгин помолчала, словно обдумывая сказанное, а после добавила. «С тех пор, как все это случилось, в моей душе поселился страх и никак не желает уходить. Тогда я впервые узрела красную воду и черное солнце, увидела разрушенные церкви, горы мертвых тел и караваны награбленного. Оттого я сочувствовала Ханар, которую также увезли с родины силой, и завидовала ей, потому что она оказалась такой храброй». «Вот возьму и расскажу, что ты сочувствуешь дикарке», — сказала Зейнаб. «Может, это ты помогла ей бежать?» «Ты только и знаешь, что наушничать», — вдруг произнесла Гюльбахар. «Воображаешь себя невесть кем, тогда как по происхождению ты ничуть не выше Ханар». «Можно подумать, ты принцесса», — огрызнулась Черкешенко. «Или у тебя появился повод считать себя ею?» «Ты никогда не рассказывала, как очутилась в Стамбуле», — заметила Белгин, обращаясь к Гюльбахар. «Я не хочу об этом вспоминать», — тихо ответила грузинка. Девушки не смогли продолжить разговор. В комнату вошел Ибрагим. Его взгляд был мрачнее тучи и тяжелее камня. «Вы что, ссоритесь? Почему у вас с утра грустные лица и тусклые глаза? Немедленно приведите себя в порядок и выходите в сад». Он произнес это таким тоном, что наложницы тут же повиновались. Служанки убрали блюда с молочными кушаньями и овощами, подносы со сладостями и фруктами. Все это осталось почти нетронутым, и это говорило о том, что с девушками и между ними далеко не все неладно. Айнур приближался к дому Ахмеда и Финди по извилистым улочкам, утопающим в бело-розовой пене цветущих деревьев. Ему казалось, что в мире нет другого города, который так упорно, иногда медленно и плавно, а порой стремительно и круто взбирался бы на холмы или, напротив, срывался к водам пролива. Противоположный берег которого по утрам был затянут невесомой дымкой, а вечерами сверкал россыпью огней. Молодой человек вошел в кабинет, не чуя под собой ног, с полным смятением в мыслях. Его лицо пылало, а дыхание предательски сорвалось. Айнур не боялся. Просто, вопреки всем доводам разума, юношу охватил стыд. Его отец, Юсуф Хамид Эфенди, много рассуждал о чести правоверного, о его ответственности за свои поступки. А еще он говорил, что каждый человек обязан и вынужден платить за дары Аллаха, даже те, которые могут показаться ничтожными, и платить достойной монетой. Внезапно Айнур подумал о себе как о жалком существе без совести и чести. Он укрыл чужую наложницу, а потом овладел ею, своим поступком подставив под угрозу как свою жизнь, так и судьбу сестры. «Ты опоздал, вероятно, из-за вчерашнего дождя», — довольно равнодушно произнес Ахмед Эфенди. К счастью, он смотрел в бумаги, а не на Айнура. «Но все равно за эти дни я сложил о тебе мнение как о смышленном, исполнительном и честном молодом человеке. Я готов замолвить за тебя словечко в дворце». Подняв взгляд, он заметил, как Айнур кусает губы, переминается с ноги на ногу, увидел краску в его лице, но приписал это только что сделанному сообщению. «Надеюсь, ты рад?» «Конечно. Благодарю вас, господин», — выдавил молодой человек, охваченный противоречивыми чувствами. «Если тебе назначат аудиенцию, я предупрежу заранее. И, разумеется, пойду вместе с тобой». «А как же то, в чем обвиняют моего отца?» «В руках Аллаха весы судьбы, и мы никогда не знаем, какая чаша перевесит», — многозначительно произнес Ахмед Эфенди. «А теперь давай займемся делами». Вечером Айнур был чрезвычайно разговорчив и старался уделять одинаковое внимание обеим девушкам. Они сидели напротив него, а Фериде подавала еду. Айша втайне злилась и огорчалась от того, что они совершают трапезу, словно одна семья. Они с Айнуром ели вместе, потому что были братом и сестрой. К тому же оставались одни в доме, тогда как обычно мужчины и женщины в благородных семьях питаются отдельно. Ханар, казалось, ничего не волновало. Она всецело сосредоточилась на фаршированных баклажанах, поданных соусом из йогурта и чеснока, запеченных устрицах и овощах. Ей и дела не было до того, что в чужом доме вежливым и приличным считается взять щепотку другую каждого кушанья изящно вытянутыми пальцами, а потом подождать, когда хозяева предложат тебе еще, а не есть, сколько влезет. Глядя на это, Айша сказала себе, что своими неразумными действиями брат не только отяготил свою совесть, но и посадил курдянку себе на шею. Конечно, как истинная мусульманка, Айша была обязана делиться пищей с любым страждущим. Но Ханар вызывала в ней такое раздражение, что девушка ничего не могла с собой поделать. Минула вечерняя молитва. Все разошлись по своим комнатам. Айнур лежал, глядя в раскрытое окно, за которым виднелся кусочек неба с россыпью звезд и раскачивающиеся ветки деревьев. Прошлой ночью он познал, что такое страсть, и она его не покинула. Молодой человек гадал, что чувствует Ханар. Быть может, она крепко спит или тоже изнывает от телесной тоски? За ужином он старался показать, что не испытывает к ней особых чувств, но курдянке куда лучше удалось изобразить равнодушие. Когда время перевалило за полночь, Айнур понял, что не выдержит. Если на свете и существовало что-то сильнее его желания, то он не знал названия этому. Выйдя с мужской половины, он прокрался в гарем. Там было тихо. Если Айша проснется и увидит его, он скажет, будто ему что-то послышалось, и он решил проверить, все ли в порядке в доме. То же самое он соврет Фериде. Айнур был не просто влюблен, а одержим. Неистовое стремление вновь заключить Ханар в объятия сметало все остальные чувства, сжимало горло, накрывало его с головой. Белый глаз луны пристально глядел в окно. Но сейчас молодому человеку не было дела ни до небесных светил, ни до чего-то другого, созданного Аллахом. Кроме того, что родилось еще в древние времена, когда едва появились люди, а, возможно, и еще раньше. Ханар спала или притворялась, что спит. Айнур вошел к ней, не боясь, что она испугается. Истинная природа той силы, что влекла его к ней, того голоса, что взывал из глубины его существа, едва ли была до конца понятна ему самому. Но он верил в то, что она покорится этой силе и откликнется на этот зов. Когда он просунул руку ей под спину, она встрепенулась. Айнур приподнял Ханар, поймал своими губами губы девушки, прижал ее к себе. У нее вырвался сдавленный шепот. «Не здесь! Рядом Айша и служанка!» «Они спят!» «Нет!» Она была сильной и вывернулась, вырвалась из его объятий. Тогда он упал на колени, вновь обхватил ее и уткнулся лицом в ее женское естество. «Тогда ко мне! Умоляю! Просто так я не уйду!» Анар позволила подхватить себя на руки, и Айнур понес ее навстречу мраку, звездам, луне и неописуемому блаженству. Айша проснулась среди ночи. Ее потревожили отголоски чего-то странного, то ли неясного шума, похожего на борьбу, то ли каких-то разговоров. С тех пор, как умер отец, она все время боялась, что в дом кто-то заберется. Аллах запретил вино, но яначарам и ямакам даже Всевышний не указ. Напившись где-нибудь в галатских тавернах, они способны разгромить любое жилище, тем более если поймут, что там нет охраны. В гареме было тихо, но девушка решила обойти все комнаты. Фериде спала, а постель Ханар оказалась пуста. Где бродит курдянка? Может, отправилась в сад, откуда тянуло прохладным ночным воздухом и запахом цветов? Айша вышла на балкон и глянула вниз. Никого. Только причудливо переплетенные узоры темных теней и серебристые лунные блики. Тогда она вернулась в комнаты. Босые ноги Айши бесшумно скользили по коврам. Стены были залиты лунным светом, а провалы ниш, большей частью пустых, так как при аресте отца были изъяты все его бумаги и книги, зловеще чернили. Девушке чудилось, будто комнаты наполняет нечто неведомое, потустороннее. Мало ли злых духов способно бродить там, где жил невинно убиенный человек. На всякий случай Айша решила разбудить брата. Она вошла на мужскую половину в надежде избавиться от страхов и обрести спокойствие, но вместо этого дурные предчувствия усилились. Полупрозрачные занавески, загораживающие вход в комнату Айнура, тихо колыхались. Слышалось чье-то шумное дыхание. Чувствуя, что увидит нечто не просто неожиданное, а страшное, девушка осторожно заглянула в комнату брата. Она увидела его постель. Там было два сплетенных между собой обнаженных тела, и они двигались в столь страстном ритме, что Айша отпрянула и, в ужасе закрыв лицо, бросилась назад, спотыкаясь, натыкаясь на стены. Любовники ничего не заметили, им было не до нее. Вернувшись к себе, она упала на ложе. Ее сердце бешено билось в груди, а разум был объят настоящим хаосом. Как всякая османская девушка, выросшая в гареме, под строгим надзором Айша мало что знала о тайнах пола. Если ей и хотелось в них проникнуть, то только не так, словно бросившись с обрыва на острые камни, точно упав в яму, полную нечистот. Лежа без сна и в слезах, она вспоминала своего брата, когда он, будучи еще маленьким, крепко упираясь в землю босыми ногами, сосредоточенно натягивал детский лук, а она неподалеку играла в куклы. Потом Айша начала превращаться в девушку, и Айнур случалось подшучивал над ней, но всегда беззлобно. Брат никогда не относился к ней с пренебрежением и не обделял внимания. И ему, и ей казалось чудом, что они зародились в одной утробе, утробе своей матери. Они всегда помнили о том, что были вместе не только с самого первого мгновения своей жизни, а даже еще не явившись на свет. Но сейчас Айша думала о том, что все рухнуло, и прежние отношения с Айнуром никогда не вернутся. Любовники успели разойтись по своим комнатам, пока, как они полагали, никто ничего не заметил. А утром, как ни в чем не бывало, встретились за завтраком. Айнур незаметно сплел свои пальцы с пальцами Ханар. В нем еще бурлили отголоски ночной страсти. Когда в комнату вошла служанка, он быстро убрал руку. «А где Айша? Почему не выходит?» С некоторых пор все женщины, как и положено, совершали утреннюю молитву на своей половине. Их уединению с сестрой пришел конец. Фериде поклонилась. «Госпожа вроде как заболела». Айнур встревожился. «Что с ней? Сейчас я ее проведаю». Он направился в гарем уверенным шагом хозяина дома. «Мужчины». Когда Айнур вошел в комнату Айши, девушка отвернулась к стене, потому что не смела смотреть брату в глаза. Она не знала, что сказать и кого винить. Курдянка отдалась чужому мужчине. Наверняка это произошло не впервые. Возможно, она спит с Айнуром с тех самых пор, как переступила этот порог. «Ты заболела?» — спросил молодой человек. «Мне нехорошо, но это не то, что ты думаешь», — глухо произнесла Айша. «Тогда что с тобой?» «Мне приснился отец. Мне кажется, всех нас ждут большие несчастья». «Он что-то сказал тебе?» «Нет, но я уверена, что его душа не находит покоя». «Из-за того, что происходит в стране?» Айша промолвила после многозначительной паузы. «Прежде всего из-за нас». «Но с нами пока не случилось ничего плохого». «В нашей жизни произошло много неожиданных и неприятных перемен», — натянуто произнесла девушка. «Каких? Ахмед Эфенди обещал похлопотать за меня во дворце. Возможно, я получу какое-нибудь место. Ходят слухи, что кое-кто хочет освободить султана Селима и восстановить его правление. Я бы мог послужить этому делу. Что касается тебя, если Энвер все же посватается к тебе, я дам свое согласие. Хотя это не та семья, с коей я бы мечтал породниться, для меня главное то, чего желаешь ты». Айша наконец повернула к нему лицо. Оно было пунцовым, а глаза полны такой муки, что молодой человек невольно отпрянул. А ее словно прорвало. Уж своим-то желанием брат потакал сполна. «Ты привел в дом курдянку, сказав, что отправишь ее на родину. Но, похоже, она останется тут навсегда. Вернее, до той поры, пока ее не найдут, а тебя не бросят в тюрьму. Ты садишься есть со мной, потому что я твоя сестра, и мы всегда были очень близки друг к другу. Но почему ты ведешь себя так же по отношению к ней? Потому что она не знает приличий? Похоже, ты вообразил, что она твоя наложница или даже жена. Ты потерял голову, утратил чувство собственного достоинства, позабыл все заповеди Аллаха». Вспыхнув до корней волос, Айнур резко отпрянул, а после выбежал, почти что выскочил из комнаты, будто нашкодивший мальчишка. Айша осталась лежать с лихорадочно бьющимся сердцем и мыслями, несущимися словно облака в бурю, и вместе с тем странно обрадованная тем, что ей удалось высказать все, что накопилось в душе. Потом она вспомнила, что сказал ее брат об Энвере. «Значит, у нее есть надежда стать его женой». Девушка прижала ладони к груди, и ей почудилось, будто внутри расцветает благоуханный, нежный, яркий цветок.